Вот она с раннего детства твердила: «Сынок, ты особенный, ты не такой, как все, твой отец». В этот момент она смотрела на портрет своего супруга, главы дома Черной Луны, морщилась недовольно, а потом продолжала: «Твой отец, он был необыкновенным, таких больше нет». «Почему был?» – удивленно спрашивал маленький Матвей. «Папа просто сейчас на совете, но он ведь непременно вернется». «Конечно, сынок, конечно», – кивала мать, – оговорилась я, – «вернется». И это была самая страшная, самая главная тайна Матвея Ивановича. Две тайны: первая, что он особенный, а вторая, что, скорее всего, матушка гульнула на стороне от старейшины, в итоге подарив ему не только наследника, но и рога. Почему «скорее всего», а не «наверняка»? Потому что Матвей Иванович не хотел знать правду, он о ней догадывался, но вот знать нет уж, увольте, иначе тайна перестанет быть тайной. Даже себе нынешний старейшина дома в этом вопросе не доверял. А ну как напьется и расскажет с пьяных глаз очередной шлюхе? Жизнь главы дома – сплошной стресс, со всех сторон предатели или дебилы ошиваются, по душам побеседовать ни с кем, особенно женушка. Той вообще ни слова говорить нельзя, но вот со шлюхами Матвей Иванович мог позволить себе немного расслабиться. Так что, нет, пусть все тайны и тайным остается. А потом появилась та девка, чисто условно, их было две. Две девки, которые появились, изменив жизнь старейшины дома Черной Луны. Сначала была мать бастарда, ее имени Матвей Иванович уже не помнил. Впрочем, не только имени, лицо тоже стерлось. Поначалу, когда она явилась в дом с требованием забрать ребенка, который вот-вот должен был родиться, Матвей взбеленился. Хотел сразу от обоих избавиться. И от дуры, которая додумалась припереться в его усадьбу, и от нерожденного пока еще младенца. Тут родной сын того и гляди появится на свет, а под дверью какая-то овца оттирается. Но потом вспомнился Матвею сон. Вернее, даже не сон, а видение какое-то. Он просто слышал женский голос: «Скоро ждет тебя возвышение. Все, как ты хотел, все, как мечтал. Ты ведь всегда это знал, что обычная жизнь не про тебя. Главное, момент не проворонь, а то с тебя, дурака, станется. Знак увидишь, что начался путь, знак особенный, ты его поначалу за проблему примешь, не торопись рубить сгоряча». Голос был незнакомым, и его обладательницу глава дома Черной Луны рассмотреть не смог, просто какой-то смазанный силуэт. Но важно другое: перед появлением беременной девки Матвей этот сон раза три видел, а старейшины его клана всегда ко снам относились уважительно, потому что знали, там, во снах, есть нечто, похожее на вторую, параллельную реальность. Как это все устроено, пожалуй, никто из них объяснить не смог бы, но Матвей знал наверняка: когда он через артефакт в мир сна попадает, там действительно мир, со своими безумными правилами и законами. Поэтому, глядя на пузатую девку, Матвей задумался. Может, не стоит горячиться? Позвал правую и левую руку, с ними посоветовался. Ну и все. Дальше вышло, как вышло. А потом появилась вторая девка. Вот эту он никогда не забудет. И вовсе не потому, что она периодически перед глазами маячит, как кусок кровяной колбасы перед голодным дворовым псом. Просто таких женщин не забывают. Такие женщины — боль на всю жизнь. Это Матвей Иванович тоже знал хорошо. Слишком много баб он на своем жизненном пути повидал, всяких, разных. Так вот эта, конкретная, была сукой, самой настоящей, красивая, наглая, уверенная. Часто дуру из себя строила, но глава дома отлично понимал, играется она так, смеется над всеми. При этом, несмотря на дикое желание, которое девка у него вызывала, Матвей за все годы ни разу не посмел против ее воли пойти. Вернее, один раз попробовал, когда уже ее нянькой назначили после Марины, после дурацкого похищения. Несколько ночей подряд она ему в эротических фантазиях снилась, да еще фантазии такие: хоть на стену лезь, ну все, хватит, решил старейшина утром, вскочил с кровати и рванул в комнату, где жила новая нянька с бастардом, чуть Машку по дороге не сбил. «А ты куда это несешься, матенька?» — раскорячилась та, перегородив Матвею путь к возможному счастью. «Если ты еще раз меня матенькой назовешь...» Он схватил супругу за руку и подтянул ее к себе. «Я тебя урою, нахер, и не надо думать, будто рождение наследника сделало тебя неприкосновенной особой. Я все вижу, вижу, как ты вдруг вести себя с персоналом начала, с родичами. Раскрылилась, так я тебе твои крылья быстро обломаю. Лебедушка ты моя, тупоголовая». Это из-за нее Машка, что было неожиданно, не испугалась, наоборот, взбеленилась, будто ее в задницу укусили. Из-за няньки новой, которая твоего ублюдка растит. Да, она вдруг сама вцепилась пальцами в ту руку старейшины, которой он сжимал ее запястье. Да еще как вцепилась. Прямо когтями в кожу впилась. Завтра же, чтоб ее не было тут. Понял, сегодня. Иначе я тебя ночью угандашу. Снотворного подолью, а потом, когда ты отключишься, подушку на лицо положу и все. Старейшина умер. Да здравствует старейшина. Матвей в изумлении уставился на свою супругу, пытаясь понять, а в какой это момент она настолько успела обнаглеть. Понял, пошипела Машка еще глубже, запуская свои когти. Ну ты и дура, протянул глава дома. Нет, я, конечно, это знал, не новость. Но что такая дура? Ты меня сейчас очень внимательно послушай, дрянь, и запомни хорошенько. Я реально на многое закрываю глаза, но не на все, и в первую очередь... «Никакая баба не будет мне условия диктовать и характер показывать. Ты никто и звать тебя никак. А еще, милая, я ведь хорошенько напряг людей после того похищения, во время которого Роберта чуть не угробили и няньку чуть не убили. Вопрос принципа это был. Так вот, тупая ты овца, я знаю, кто того дебила нанял, который мальчишку украл. Не будь это бастард, ты бы уже с матушкой моей на небесах познакомилась». «Тебя только это спасло, но если ты не угомонишься...» Матвей поднял вторую руку и сжал из всех сил плечо жены. Так сжал, что та, застонав от боли, убрала свои коготки. «Я тебя, сучка ты драная, без всякого снотворного и подушки пришибу». «Поняла?» Старейшина оттолкнул супругу и направился в комнату, где жила нянька. Кровь у него бурлила, злость перемешалась с возбуждением. «Правда, пацан тоже в комнате, но он же дурачок, да и мелкий еще». «Ничего страшного». Матвей Иванович ворвался в спальню. Нянька стояла возле окна, опираясь о него своей аппетитной задницей и сложив руки на груди. Вид у нее был, как всегда, насмешливый. И глаза сине так сверкали, что глава дома чуть не взвыл от того, насколько сильно ему хотелось ее заполучить. «Не советую», — сказала девка сразу, едва только Матвей оказался в комнате. «Иначе то, что тебе женушка оставила, будет лишь жалкой царапиной». Матвей опустил взгляд на свою руку. Следы от Машкиных ногтей получились глубокие. Кое-где даже кровь выступила. Но девке-то откуда знать, кто именно это сделал. И потом, с чего она ему тыкать начала? «Слушай меня внимательно, старейшина. Твое возвышение началось. Путь, помнишь? Молодец, что не проворонил. Что про бастарда все верно понял, тоже молодец. Он и есть та дорожка, по которой ты к настоящей власти придешь. Поэтому настоятельно советую тебе всякую дурь и блажь из головы выкинуть. Девок вокруг много, другую выбери. А теперь по делу». Нянька оторвалась от подоконника и сделала несколько шагов Матвею Ивановичу навстречу. «Завтра отправишь меня и Роберта в загородный дом. Шлюх в другое место теперь возить будешь. Мы там останемся на ближайшие несколько лет. Потом, когда придет время следующий этап начинать, я тебе скажу. Бастард у тебя официально признанный, так что его свободно можно будет в кадетскую школу отправить. Он же дебил», — вырвалось у старейшины против воли. Хотя, слова в этот момент на языке совсем другие вертелись. Например, он бы с большим удовольствием спросил, а какого черта происходит? Откуда этой светловолосой, синеглазой красавице известно про сон? Она ведь все точь-в-точь говорит. «Ты тоже не особо умный», — усмехнулась нянька. «А вон, целым домом заправляешь. Как сказала, так и сделаешь. А теперь ступай, Матвеюшка, и не зли меня. Я пока вещи собирать буду. Остальным скажешь, что решил сделать это ради супруги». «Понял?» Матвей Иванович кивнул, развернулся и, словно в беспамятстве, направился к выходу. Уже возле самой двери остановился. «Кто ты такая?» — спросил он няньку. «Хм». Она иронично приподняла одну бровь. «Уверен, что хочешь это знать. Но вот в том и было дело. С одной стороны, старейшину раздирало отчаяние. Он понял, няньке ему ее видать. Причем, не умом понял, а нутром. Сразу поверил ее словам. Тронет хоть пальцем, плохо ему будет. С другой стороны, Матвея выводила из себя нечеловеческое любопытство. Девка непростая, все, это вполне очевидно. Но кто она? И вот тут третья сторона, ответ на этот вопрос ему знать не надо. Вот что глава дома Черной Луны осознал очень ясно. Потому как, скорее всего, после этого он умрет. Более того, не просто осознал, нет, он ощутил, как по затылку прошелся холодный ветерок, ледяной, будто и правда смерть дохнула. С того самого дня Матвей Иванович всегда слушался няньку во всех делах, связанных с бастардом. Именно она сказала старейшине, когда уезжала в кадетский корпус, что Роберт скоро выздоровеет, и это будет новый этап восхождения дома Черной Луны к власти. «Господин, вы простите, ради бога, за мою наглость. Скажите, а для чего мы к Аксаковым заезжали?» Старейшина тряхнул головой, освобождая ее от воспоминаний. «Все это было давно. Надо думать о настоящем. И в этом настоящем он сидит в своем кабинете, а рядом с обиженным лицом стоит его левая рука. Максима Никаноровича явно зацепило, что в дом воды его господин поехал молча, никому ничего не объяснив. Вон, аж из себя весь выходит. Держится, конечно, но кроет его изрядно. Что такое?» Максимка обиделся. Матвей Иванович усмехнулся, изучая советника. «Ну что ж он такой жирный? Ведь деньги есть. Мог бы в хорошую клинику обратиться, мог бы нанять себе личного тренера. Да хрена чего мог бы. Нет, ходит, как свинья, животом трясет. Ни в коем разе, господин. Просто я, ваша левая рука. Я отвечаю за безопасность всего дома и за вашу безопасность. А вы вдруг без каких-либо объяснений велели отвезти вас к Аксаковым. Марк Сергеевич, он же...» Максимка замялся, подбирая слова. «Все-таки обзывать старейшину, хоть даже чужого дома, дело опасное. Дебил твой Марк Сергеевич. Молодой, тупой, охреневший. Но он мне сейчас нужен. Скоро веселье начнется. Вот я и предложил ему объединиться против остальных». «Как?» Максим Никанорович ахнул, прямо будто настоящая баба, и прижал ладонь ко рту. «Нельзя ведь, дома не объединяются между собой, альянсов не создают. Император узнает, могут быть последствия, ему скоро не до правил и законов будет». Отмахнулся Матвей Иванович. «Такой замес начнется, что только успевай разгребать. Но почему дом воды гораздо разумнее было бы тогда рассмотреть дом огня, или дом кинжала? Вот это действительно сильные союзники. Я не то, чтоб сейчас недовольство показываю, но, все же у вас есть левая рука, правая тоже имеется. Надо было, может, посоветоваться. Ты охренел что ли?» Матвей Иванович потянулся за тяжелой чугунной пепельницей, намереваясь кинуть ее в жердяя, но остановился. Огонька злости в нем не было. Чисто так, для проформы собирался швырнуть, а это неинтересно. «Простите, господин». Максим Никанорович сразу убрал из своего голоса интонации претензий. «Вы из-за бастарда?» «Да». Матвею Ивановичу показалось, что именно этот вопрос левая рука задал с каким-то волнением, словно что-то затевает. Но старейшина тут же прогнал эти мысли. «Нет, Максимка слишком его боится, не посмеет. Бастард, Роберт, а хочешь, я тебя, Максим, удивлю?» Старейшина откинулся на спинку кресла, а потом махнул рукой в сторону бара. «Вискаря налей, расслабиться хочу». Левая рука с удивительной для своего веса и своих объемов проворностью кинулся к сделанному из красного дерева ящику, внутри которого поддерживалась специальная температура. Старейшина не любит теплый алкоголь, это все знают. Даже коньяк, который не пьют холодным, он требует подавать только из бара. «Вот, пожалуйста». Максим Никанорович за пару минут успел налить виски и принести его главе дома. «Я ведь искал Роберта во сне, когда этих придурков напыщенных дрюкал. Хотел напрямую узнать, где он находится, и нашел. Представляешь, почти сразу, но он меня не пустил». Матвей покрутил стакан в руке, а потом залпом опрокинул его в себя. Не понял. Левая рука уставился на старейшину с выражением бесконечной тупости на своем свинячьем лице. «Чего ты не понял, Максимка? Мой ублюдок закрылся от меня. Просто запечатался. Намертво. Я такого прежде никогда не встречал. Да и невозможно это. Если человек спит, я могу пройти в его сон. И он ведь спал. Точно спал. Это так же верно, как то, что солнце встает за востоке. Ну-к, плесни еще». Матвей Иванович толкнул стакан в сторону советника. Тот моментально схватил пустую тару и кинулся к бару. Через несколько минут полный стакан снова был в руках у главы дома. «Он, может, и бастард», — протянул Матвей Иванович, уставившись на содержимое. «Вот только покруче многих законнорожденных. И этот мальчишка станет тем, кто перевернет все с ног на голову. Глава 13. Я узнаю хоть что-то, но не могу сказать, будто меня это радует. Сдается мне, нам пора поговорить по-взрослому». Завил я и сделал очень, очень серьезное лицо, чтоб все присутствующие наверняка поняли мой настрой. «Все, это Борис и смерть, ибо задолбали они меня неимоверно своими умалчиваниями, своей хитрожопостью. Особенно смерть, это вообще поперек горла уже стоит. Ты, — говорит, — иди, Роберт, завоюй для меня закрытый мир. Но только я тебе ничего рассказывать не буду, вводить в курс дела не стану и вообще, тыкайся по углам слепым котенком, как-нибудь разберешься. Хорошо, только идем в другую комнату, девочке надо поспать. Валькирия подошла к кровати, на которой, свернувшись калачиком, лежала светловолосая малышка, провела ладонью над ее головой, а затем, как ни в чем не бывало, направилась к выходу. Уже перед дверью остановилась, на секунду, словно вспомнила о чем-то, посмотрела на Бориса. Тот замер скромненько в углу комнаты, стараясь не привлекать внимания. «Ты, смерть поморщилась, при виде радостной физиономии моего слуги, тоже идешь с нами». Кстати, сейчас Борис был не просто доволен, он светился, в буквальном смысле слова. Другой вопрос, что кроме меня и Валькирии свечения никто не видит, к счастью, это безумно радует. Иначе у окружающих возникло бы слишком много вопросов. Например, а что за ерунда происходит с этим человеком? Борис окутывало черное мерцание, всего, с ног до головы. И означать это могло лишь одно, он обожрался. Не в физическом плане, конечно, и не сам Борька, который уже мертв. Бетейлос, сидящий внутри этого тела, в данный момент был не просто сыт. Данное определение вообще не передает всей сути. Он пребывал в состоянии, схожем с человеческим обжорством. Потому что там, в лаборатории, Борька стрескал, я думаю, если не все души, то большую их часть. Но, если честно, подозреваю, что все. Ни один Бетейлос не сможет спокойно выпустить душу из своих когтистых лап, даже если у него уже вовсю хреначит изжога из-за переизбытка людских грешков. У Бетейлоса от подобного транжирства случится припадок. Кстати, да, мы действительно могли из спальни, где отдыхала девочка, выйти в другую комнату. И это не с моей пристройкой случились чудеса, явив миру дополнительную жилплощадь. Нет, просто мы находились в небольшом городском особняке, который, внимание, принадлежал смерти. То есть это старое, хитрая дрянь обзавелась недвижимостью в закрытом мире. Я гнил в дурацкой кадетской школе, таская мусор в тележке, терпел всяких малолетних мудаков, а она спокойненько прикупила себе машину, домик и жила, в ус не дуя. «Это что, твое?» – спросил я первым делом, когда мы выбрались из автомобиля возле красивой, чугунной решетки. Ну потому что вряд ли Валькирия потащила бы всех нас в гости к кому-нибудь постороннему, да еще с полумертвой девчонкой на руках. Чисто юридически, это скорее твое. Старейшина приобрел в подарок мне, но чтоб не афишировать такие гостинцы, оформил на имя Роберта Листа. Смерть невозмутимо подошла к калитке, провела брелоком, который, я так понимаю, был электрическим, а затем, обернувшись к Борису, махнула рукой. «Заноси девочку в дом, на втором этаже спальня, туда сразу». «Листа», переспросил я, «то есть мне дали фамилию, как бастарду». «Все незаконнорожденные носят ее, хм». Смерть глянула на меня таким взглядом, что я даже на какое-то мгновение почувствовал себя идиотом. «Роберт, ты, что, отупел внезапно? Конечно, тебе дали фамилию, которую носят все бастарды, потому что ты, бастард. По-моему, вполне очевидно». Валькирия покачала головой, намекая, как сильно ее огорчает моя глупость, а затем двинулась вслед за Борисом к дому. Домик, между прочим, оказался вполне себе приличным. Три спальни, гостиная, кухня со всеми техническими прибамбасами, две ванные комнаты, два сортира, бассейн, сауна и скромный спортивный зал. «Очень мне интересно, за какие такие заслуги папаша был столь щедр?» Тихо высказался я за спиной Господи, пока мы потрокот с лестницы поднимались на второй этаж. «За подобные инсинуации я должна, как женщина, отхлестать тебя по щекам, а как высшая, оторвать твою наглую, окончательно охамевшую голову». Невозмутимо бросила смерть через плечо, не оборачиваясь. «Но, пожалуй, сделаю вид, будто ничего не слышала. Спешу все на стресс, который у тебя сейчас мог бы быть». Я тактично промолчал и раскручивать эту тему не стал. Пока. Хотя меня сильно волнует вопрос взаимоотношений старейшины дома Черной Луны с Валькирией. Очевидно, они, эти взаимоотношения, точно есть. Но пока не могу понять, какие именно. Конечно, смерть никогда не опустится до связи с каким-то там вшивым главой клана. Не для такого козла посоцвел этот бутончик. Не для такого нищеброда зрела эта ягодка. Она, высшая. Честно говоря, не уверен, что эти прекрасные создания вообще вступают в подобные взаимодействия со смертными. Эльфы, возможно, вампиры, хм. Не уверен, но может быть. Редко, очень редко, сильнейшие маги. Ни к первым, ни ко вторым, ни к третьим мой папочка отношения не имеет. Соответственно, все личные контексты можно отмести. Нет, сам-то Матвей Иванович на Валькирию слюни пускает. Это заметно. Но она никогда не позволит ему даже прикоснуться к телу. Не то, чтобы сделать с этим телом более интересные вещи. Вот поэтому мне крайне любопытно, для чего Валькирий мой папочка. Но с этим вопросом мы разберемся позже. В данный момент меня гораздо больше интересовало, что за ребенка мы сперли у дома кинжала, зачем вообще им девочка и на кой ляд она смерти. Поэтому, как только малышку, которая так и не пришла в себя, уложили на широкую кровать, я решил, надо разговаривать. Иначе скоро просто взорвусь от злости и непонимания. Хотя тот факт, что Валькирия без сопротивления пошла на диалог, несколько настораживал. «Сядь!» – кивнула госпожа в сторону кресла. Ее распоряжение относилось к Борьке, который теперь топтался посреди гостиной. Борис послушно метнулся, куда велено, и плюхнулся с довольным видом на мягкую подушку. «Так как меня, в отличие от слуги, никуда не отправляли и не усаживали, я сам выбрал себе местечко». Пристроился у окна, заодно периодически поглядывая на улицу. Мало ли, есть уверенность, что задумка Валькирии сработает, дом кинжала заподозрит в нападении на свою территорию розенкранцев, но лучше перебдить. Вдруг нас кто-нибудь выследил. О пожаре в лаборатории уже, наверное, знают. Подобные новости долетают очень быстро. Да и скорее всего, там стоит какая-нибудь система оповещения. «Ты Бетейлос», — заявила смерть без прелюдий. И это не был вопрос. Она просто констатировала факт, глядя с недовольным видом Борьке в глаза. Очки, кстати, он предусмотрительно снял. Значит, вполне осознает, кто перед ним, раз решил не бесить ее своим неуважением. «Да, высшая», — спокойно ответил Борис. «Высшая», — Валькирия удивленно подняла брови. «Не госпожа, не хозяйка, просто высшая». «Прости, но мой хозяин, он», — низким, рычащим голосом ответил Борька и указал прямо на меня. «Ну, твою ж, это он вот зачем, сейчас психов будет, воз и маленькая тележка, то есть твое пренебрежительное поведение не способ конспирации, Роберт действительно твой господин», — уточнила Валькирия подозрительно спокойно. «Да, высшая, он призвал меня, вытащил из тени, из этого холодного, обжигающего мрака, дал возможность вкусить жизнь». Подарил необыкновенное счастье чувствовать вкусы, запахи. Борис посмотрел на меня немного странным взглядом. Странным, потому что мне, к примеру, в этом взгляде померещилось что-то отдаленно напоминающее восхищение. Чувствовать вкус, смерть искренне рассмеялась. Но потом в одну секунду резко снова стала серьезной. Ты бредишь, дух, тело мертво, сосуд мертв, ты не можешь ничего чувствовать. Ошибаешься, высшая. Борис вдруг поднял руку и прижал ладонь к груди, к тому месту, где светилась печать. Вот отсюда все идет, сосуд не пуст, и в нем не только я. Хозяин закрыл вместе со мной того, кто раньше владел этим телом. Да ты издеваешься, лгать мне вздумал, смерть сорвалась с места, подскочила к Борьке и, судя по метнувшимся вслед за ней черным теням, собралась уничтожить его прямо сейчас, в эту секунду. Я лишь успел рот открыть и все. Хотел остановить взбесившуюся Валькирию, а вот потом случилось кое-что крайне непредвиденное. Честно говоря, я настолько ошалел, что у меня вообще пропал дар речи. Как только смерть оказалась рядом с Борисом и протянула к нему свою руку, на пальцах которой уже сгущалась черная тьма, ее вдруг буквально отшвырнула в обратную сторону. Не просто оттолкнула или откинула, а с силой отбросила к стене. Светлая, мерцающая печать, которая скрепляла паутину, окутывающую Борьку, будто звезданула Валькирию молнией. Честное слово, и теперь я могу дать обе свои руки на отсечение, заявляя, что никогда ничего подобного ранее мне не встречалось. Смерть натурально проехала по полу, как по скользкому льду, шмякнулась спиной о стену и застыла, глядя на Бориса с выражением абсолютного шока. Ну, хоть на ногах устояла, было бы совсем неприлично, если бы ее протащило на заднице. «Прости, высшая, я предупреждал, мой господин, он», Борька с виноватым видом в очередной раз указал на меня, тоже заладил, как дурачок, дотыкается, «сейчас она на мне сорвет злость, а значит, уничтожить или изгнать Асмара ты не можешь, защита стоит, такое под силу лишь господину, Асмара, Асмара, вот тут я не выдержал, хочешь сказать, ты, Асмар, главный злобный дух среди самых злобных духов, повелитель Бетейлосов, да ладно». «Все верно, господин». Борис почтительно склонил голову. Его жест предназначался мне. «Шел вон». Валькирия готова была лопнуть от злости. Ее буквально подтрясывало. «Честное слово, я впервые видел смерть в таком состоянии». Борька сполз с кресла и осторожненько, бочком, приставным шагом удалился в спальню, где осталась спящая девчонка. Судя по всему, сделал он это с превеликим удовольствием. Защита защитой, но ярость высшей, хреновый аттракцион. Понятия не имею, как это произошло. Сразу же заявил я, когда госпожа повернулась в мою сторону. Хочешь ори, хочешь злись, хочешь натрави на меня великую тьму. Я действительно не знаю, как ухитрился вызвать из тени повелителя Бетейлосов. Роберт, смерть прищурилась. «Если ты, скотина такая, врешь, еще раз повторяю, ничего мне не известно, я сам в шоке, и между прочим, не только от этого, что за девчонку мы притащили, какого дьявола поперлись в лабораторию дома кинжалов, почему глава дома Черной Луны напоминает дрессированную собачонку, готовую исполнять все твои желания, кто такой этот Владик, почему ты впала в ступор, увидев его рядом со мной, я оторвался от окна и сделал несколько шагов в сторону смерти, как видишь, количество моих вопросов значительно больше, и я очень, очень надеюсь, получить на них ответы. Глава 14. Мои знания становятся более обширными, но я по-прежнему этим недоволен. Ладно, смерть покосилась в сторону двери, за которой скрылся Борис, или Осмар. Уж теперь и не знаю, как называть своего слугу. Мало того, он действительно Бетейлос, так еще самый главный среди них. Молодец, Роберт, никогда не плавал мелко. Наверное, настал тот момент, когда нужно рассказать тебе правду. Валькирия оторвалась, наконец, от созерцания двери и посмотрела на меня. Видимо, ее волновало, не станет ли Борька свидетелем предстоящих откровений, но теперь она успокоилась. Значит, точно постаралась, чтоб не стал. Госпожа тяжело вздохнула, подошла к креслу, в котором несколько минут назад сидел Бетейлос, брезгливо провела ладонью над обивкой, убирая следы его присутствия, и только после этого уселась. Я наблюдал за ее действиями молча, хотя сдерживать ироничные комментарии было сложно. Эти вздохи, не верю им. Очередная роль, которую сейчас мне изобразит дамочка. Вопрос в том, что из сказанного ей будет истиной, а что ложью. Закрытый мир, как ты знаешь, не имеет никакого отношения к Вейру и с ним никак не связан. Он изолирован полностью, и только высшие, либо охотники за головами могут попасть сюда. Последнее, исключительно с нашего разрешения. Начало Валькирия. Причем, судя по всему, начало издалека. Это не просто так. Когда-то очень, очень давно существовал мир, пропитанный силой, наполненный ею. Сила была во всем. В воздухе, в каплях росы, в листве и в нас. Вы называете нас высшими. Но, могущество оно, знаешь ли, имеет один неприятный побочный эффект. В какой-то момент мы начали мериться хаем, как бы это культурнее сказать. Валькирия замялась, подбирая слова. Да понятно, понятно. Поддержал я ее рассказ. Слушаю очень внимательно, не отвлекайся на художественные сравнения. Да, она кивнула. Мы уничтожили свой мир, угробили его, превратили в частицы пепла, летающие в небытие. Но прежде, 8 высших смогли найти лазейку и выбраться из родного мира. До того момента, когда все взорвалось, разлетелось на куски, и не просто выбрались, а попутно создали веер. 10 миров, в которых мы смогли начать жизнь заново. Мы же принесли с собой силу, она в нас, но из-за того, что оторвались от родной земли, что разорвали энергетическую связь с домом, эта сила уже совсем не та, какой была раньше, лишь жалкие ее остатки. Да, людям кажется, мы – боги, потому что с их точки зрения высшие необыкновенно могущественны. Но это лишь отголоски прошлого. Смерть замолчала, взгляд ее сделался пустым. Она смотрела в одну точку, словно погрузившись в воспоминания. Великая тьма, эта дамочка много теряет, не рассматривая карьеру актрисы. Хотя, можно было бы стараться лучше, не верю. Вот так хотелось мне сказать, ну потому что я знаю ее прекрасно. Старухи, а несмотря на красивую молодую физиономию, она один хрен старуха, столько тысячелетий прожила. Так вот, старухе давно плевать на все, у нее просто чисто физически не осталось переживаний по поводу уничтоженного родного дома. Откуда эта тоска в глазах, даже не смешно. Но вот, что интересно, для меня она сейчас старательно разыгрывает роль сиротки, потерявший родителей. Это может означать лишь одно. Смерть отвлекает мое внимание от чего-то важного. Да, она говорит правду. По крайней мере, ее словам я верю. Действительно, все могло быть именно так. Ночи верю лишь словам, сказанным вслух, и не верю тем, что еще не были произнесены. В общем, да, снова заговорила Валькирия, выдержав необходимую для ее драматической роли паузу. Веер действительно создали мы, но потом, в какой-то момент, задумались вот о чем. А вдруг снова что-то пойдет не так, мало ли? Да, мы стараемся следить за веером, держать под контролем каждую деталь, но невозможно предугадать вообще все. Если нам снова придется уходить, той силы, что осталось в нас, может не хватить на создание нового веера. Или хватит, но мы останемся совсем пустыми. И что тогда? Начинать цепочку человеческой эволюции, строить хижины, брать палку и идти сбивать фрукты с деревьев? Поэтому мы решили создать один запасной вариант. Закрытый мир. Мир, в котором нет магии. И он изолирован от любого вторжения извне. Лишь нам доступно войти в него или выйти. Естественно, чтоб наш бункер не стоял без дела, мы заселили его людьми, дали им возможность развиваться, строить города, вершить историю, пройти определенные этапы. Я внимательно слушал Валькирию, попутно с пристальным вниманием изучая каждое движение, каждое изменение на ее красивом лице. Что-то недоговаривает моя госпожа, что-то недоговаривает. Но что, в создание закрытого мира тоже верю. Вполне логично. Обожглись на молоке, теперь дуют на воду. Тут даже вопросов нет. Если вдруг они снова что-то не поделят, а могущество дело такое, просто в закрытый мир смоются не 8 высших, а, к примеру, 4. Хотя, конечно, они стараются соблюдать баланс. Вон, даже разделили роли и функции между собой. Смерть, к примеру, отвечает за перерождение. Потому ей родственнички ни один мир веера в управление не отдают. Хотя их 10, казалось бы, 10 миров на 7, за исключением Валькирии. Жалко что ли, но тут дело в другом. Смерть должна оставаться беспристрастной. Она встречает умершего и определяет, готов ли человек к перерождению, заслужил ли. Если нет, то отправляет его в тень. Так, стоп, что такое тень? Спросил я, не дожидаясь продолжения рассказа госпожи. Потому что наличие так называемой потусторонней реальности немного в рассказ не укладывается. Веер создали высшие. Выходит, тень никак не могла возникнуть сама. Смерть подняла взгляд и снова уставилась на меня. Пристально так, нехорошо уставилась. Судя по всему, в данный момент она решала для себя, говорить правду или нет. Но потом все же ответила. Роберт, всегда знала, что ты умнее остальных. Правильные вопросы задаешь. Тень, значит, ну хорошо. Мы не то, чтоб создали веер, если уж говорить более конкретно. Мы немного изменили исходные условия. Мой брат перед побегом из отчего дома, разыскал место, которое подходило для нашей будущей жизни. Это был мир, населенный людьми. Поэтому, когда мы проскочили сквозь проход, созданный общими усилиями, то оказались как раз в нем. Однако, люди без особой радости встретили новых богов. Так мы себя представили, новые боги. Поэтому появилась тень. Это реальная, настоящая тень мира, куда мы отправили почти все местное население, оставив лишь некоторое количество для создания новых рас. Так появились эльфы, гномы, вампиры и так далее. По поводу малой группы чистокровных людей, это было решение брата. Он выбрал самых лояльных, сказал, люди нужны. А вот уже после этого мы разделили существующий мир на 10 частей. То есть, условно говоря, веер сотворили высшие. А вот исходный вариант, то, откуда все пошло, существовал еще до нашего появления. Погоди, то есть злобные духи, населяющие тень, раньше духами вовсе не были, это просто бедолаги, к которым вы вторглись домой, а потом из-за отсутствия восторга с их стороны отправили в ссылку, в сраную тень, где царят вечная ночь и обжигающий холод. Ну да, смерть небрежно пожала плечами, будто я спросил какую-то удивительную глупость. Естественно, какое ей дело до людишек, не пожелавших плакать от счастья из-за появления новых богов. Изначально мы честно старались сделать что-то аналогичное их родному миру, но не вышло. Не было такого опыта ни у кого из нас. Миры, между прочим, создавать, это тебе не мертвяка сляпать. Тень получилась, скажем так, слегка некомфортной для жизни. Молодцы, вот какие же вы молодцы. Я развел руки в стороны и покачал головой, недоумевая с той наивной простоты, которая присутствовала в голосе Валькирии. И естественно, это была ирония, Это был сарказм. Я просто обалдел от подхода высших. Здравствуйте, мы пришли в ваш мир, теперь он наш и, если что, мы ваши новые боги. А, вы не хотите? Ну, хорошо. Вот вам сраная вечная ночь, вот вам дубак, от которого кода лопается и слазит кусками, живите теперь здесь. Мы назовем это место тенью, а вас злобными духами. Я так понимаю, люди просто вынуждены были подстроиться под новые условия обитания, даже не сами, их просто трансформировала тень. Так, ладно, давай пока вернемся к закрытому миру. Уверен, здесь тоже имеются какие-то нюансы. Я постарался взять себя в руки, чтоб смерть не заметила моей настоящей реакции. Да, она кивнула. Закрытый мир мы уже действительно создали. После неудачного опыта с тенью учли все ошибки и получилось хорошо. Заселили его людьми, дали им возможность развиваться и эволюционировать. Причина. Снова перебил я Валькирию. Она нахмурилась, но оставила мое хамство без ответа. Причина создания закрытого мира. И не говори, пожалуйста, будто на всякий случай. Ни хрена это не случай, и он точно не всякий. Вас что-то конкретное подтолкнуло. Роберт, ты, сукин сын, знаешь об этом? Усмехнулась Валькирия. Ее словно раздирали противоречивые эмоции. С одной стороны, нервировало мое хамство, с другой, она в некотором роде гордилась моей сообразительностью. Хорошо, да, ты прав, во всем есть причина. Из тени в мир веера начали приходить злобные духи, появились одержимые, полезла нечисть, то есть они разыскали лазейку, как пробираться обратно, к себе домой. Вот только это уже не люди, как ты понимаешь, это нечто другое, более опасное. Тень изменила их, напитала силой, которую высшие вложили в нее при создании, и мы задумались о пути отхода. Вдруг со временем злобные существа вообще разрушат границу между веером и тенью? Да, мы способны уничтожить многих духов, но большой вопрос, всех ли? Потому что там сложилась своя иерархия, своя структура, и сильнейших духов мы пока еще не видели. Бетайлосы – это разведчики. По-настоящему мощные твари еще не показывают себя. После того, как закрытый мир начал жить своей жизнью, когда там выросли города, увеличилось население, и стало понятно, с ним у нас вышло не как с тенью, старший брат предложил сделать еще кое-что, исключительно с точки зрения разумного планирования будущего. Валькирия сделала паузу, изучая меня внимательным взглядом. Я молчал, смотрел на нее в ответ, всем своим видом изображая внимание, и молчал, хотя внутри, конечно, ругался матерными словами. Вот тебе и добренькие высшие, вот тебе и справедливые божества, как называют их людишки, артефакты. Брат проводил эксперименты, много экспериментов. Ему не давала покоя мысль, что в случае ухода в закрытый мир мы имеем все шансы лишиться могущества. Опытным путем он пришел к интересному открытию. Мы можем создать артефакты и принести их в закрытый мир. За счет этого появятся источники силы, которые, в случае необходимости и очередного переселения, высшие смогут использовать для себя. Вас 8, и артефактов 8, домов 8, произнес я вслух, хотя по большому счету нужды рассуждать об этом не было, всего лишь мои мысли. Просто сейчас, в данную секунду мировоззрение Роберта Маакадержца, конечно, не перевернулось с ног на голову, однако слегка его все же тряхнуло. Да, Валькирия усмехнулась. Мы решили, что лучше всего артефакты сохранят те, кто будет от них зависеть. Мы создали дома, вернее, поспособствовали их созданию. Ты же помнишь по учебникам истории, которые прочел в библиотеке, откуда взялись кланы. Сначала было несколько междоусобиц и революций. Потом некоторое количество семейства вышли на лидирующие позиции, навели порядок в своих странах. Ну а дальше, все по классике. Правящая элита, у которой в руках кое-что крайне загадочное, но могущественное. Они берегут артефакты на случай нашего прихода в этот мир. Правда, сами об этом не знают, верно? Их-то вы не предупредили, что могущество домов, пшик, уверен, они вообще о высших ни сном, ни духом. Рассмеялся я, не удержавшись. Конечно, их роль охранять, они лишь исполнители определенной функции. А высших не знают, естественно. Ни один фермер не отчитывается корове, что когда-нибудь пустит ее на мясо. На раннем этапе выдвижения кланов, правда, пришлось здесь немного поработать некоторым из нас. По крайней мере, мне. Орден Смерти действительно существовал в этом мире, и некроманты существовали, но очень-очень давно. Они приняли участие в том распределении власти, которое было выгодно нам. И так как я находилась здесь официально, с разрешения брата и остальных родственников, то могла давать им силу. И, да, наши предположения верны. Если мы будем вынуждены покинуть веер, то здесь, в закрытом мире, возможности высших сократятся в разы. Кроме того, подозреваю, сила будет медленно и неизбежно таять, пока не пропадет окончательно. Мы создали закрытый мир изолированным. Он начинает поглощать силу, когда долго здесь находишься. Конечно, что происходит медленно. Поначалу я даже не замечала, но артефакты были правильным решением. Отлично. Я развернулся, медленно приблизился к окну, отодвинул шторку и уставился на улицу. Просто не был уверен, что сохраню равнодушное выражение лица. В голове растревоженным пчелиным улеем гудели мысли. А теперь, может, все-таки обсудим настоящую причину твоего внезапного желания заполучить этот мир в свое пользование. Ты говорила, мол, злишься, что родственники не дают тебе развернуться. Но теперь, как мы понимаем, дело совсем в другом. Ты, по сути, хочешь прибрать к рукам единственный отходной путь. В принципе, так и есть. Валькирия улыбалась. Я чувствовал это, даже стоя спиной к ней. Тень становится все более активной. Духи прут изо всех щелей. Когда мы отправили людей в это изгнание, никак не рассчитывали на подобное развитие событий. Конечно, вы рассчитывали, что они все там коллективно, дружно сдохнут. Убивать местное население мира, который вы захватили, неприлично. Высшие, они ведь правильные, честные, справедливые. Так позиционируете себя. А тут все, как бы, само собой. Ну да, отправили людишек с глаз долой. Они там взяли и померли в этой тени. Условия то для жизни мало подходящие. И вы тут, как бы, ни при чем. Но человек, госпожа, это такая скотина, которая привыкает ко всему, подстраивается, меняется. И вот такого момента вы не учли. А можно без сарказма? И повернись уже ко мне лицом. Это отвратительно, говорить со своей госпожой задницей. Я отпустил штору, прекратив пялиться на ночную дорогу, которая шла рядом с домом смерти, и выполнил ее приказ. Теперь мы снова смотрели друг другу в глаза. «Ты просто хочешь кинуть свою семейку, госпожа», — сказал я Валькирии. «Ты заберешь этот мир под свой контроль, и когда наступит момент, а судя по всему он непременно наступит, тень прорвется в миры веера, именно ты будешь решать, кто попадет сюда, а кто нет. Кто такой Владик?» Честно говоря, в тот момент, когда я задавал этот вопрос, у меня в голове уже созрела догадка. Впрочем, следует признать, что я осел. Ответ был на поверхности с самого начала. Владик, как смешно он себя назвал. Интересная тяга к человечности. Владик – это артефакт, доверенный дому воды. А девочка, которую мы вытащили из лаборатории, артефакт дома кинжалов. И всего их 8. Каждый из этих детей – наша частица, выращенная до определенного уровня. Они не настоящие дети, Роберт. И, кстати, да, спасибо. Именно ты подал мне идею, как нужно действовать, когда притащил Владика в школу. Глава 15. Царит атмосфера всеобщего взаимоуважения. Доброе утро. Влад поднял голову, оторвав ее от подушки, и несколько раз сонно моргнул. Он своим видом напоминал слегка ошалевшую сову, которую разбудили очень неожиданно. Или совы не спят, да хрен с ней, с совой. В общем, мы с Борисом зашли в комнату, и Влад сразу же приподнялся на постели, таращись круглыми глазами то на меня, то на моего слугу. Чуткий сон у пацана, однако. Я бы не сказал, что мы с Борькой сильно много шума производили. Утро добрым не бывает, хмуро ответил я, промаршировал по комнате и плюхнулся на свою кровать. К тому же еще не утро, ночь только заканчивается. Солнышко еще не встало. Это мы, как птички, трудимся, не покладая клювиков. Сядь, хватит мельтешить. В глазах рябит от твоих метаний. Последняя фраза предназначалась Борису, который топтался посреди спальни, словно дурачок. Он явно нервничал, потому что многое хотел обсудить. Как минимум, факт его игры в идиота. Скрывался ведь не один день, гад такой. Всю дорогу, пока мы ехали к школе, Борька скромненько молчал на заднем сидении, стараясь не привлекать внимания Валькирии, видимо, из-за того, что произошло между ними. Хм, как двояко это звучит. Не то, чтоб Борис испытывал чувство вины за тот удар, который нанес смерти. Ему наоборот это, видимо, очень понравилось. Не каждый день злобный дух имеет возможность отвесить оплеуху высшей. Сдается мне, если Борис вернется в тень, он об этом случае расскажет всем, даже тем, кто слушать не захочет. Причем удар получился не только физическим, но и моральным. А так расклад гораздо серьезнее. Самолюбие и спесь госпожи понесли весьма ощутимый урон. Это факт. Даже если Валькирия не показывает вида, а она, само собой, его не показывает, я знаю это наверняка. Ничего б себе. Ее, могущественную особу, просто словно какую-то муху шлепнули об стену. Хорошо, хоть не прихлопнули. Да еще кто? Неправильный, бракованный одержимый. Кстати, насколько я знаю госпожу, и думаю, тут даже не надо уточнять, что знаю я ее хорошо, она такое точно не простит и не забудет. Тактично выждет момент, а потом отыграется за свое унижение. Уверен, что Борька это тоже прекрасно понимает, а потому и сидел тише воды ниже травы. Мне кажется, если бы он мог стать невидимым или слиться с обшивкой сиденья, то сделал бы это обязательно. А так, вообще, хочу сказать, школа кадетская, вроде бы со строгим уставом, но правила у них, как в увеселительном заведении. Захотели, ушли, захотели, пришли. Мы уезжали, на нас никто не обратил внимания, приехали, такая же ерунда. Правда, сторож, карауливший ворота, при нашем появлении вдруг начал таращиться в пустоту стеклянными глазами, и камеры слежения замигали, словно поломались. «Твои фокусы, госпожа?» – спросил я Валькирию, когда мы въехали на территорию. «Людишки любят совать нос, куда попало», – ответила она. «Меньше знают, крепче спят, и меня не дергают своими тупыми расспросами». Мы припарковались на стоянке, Валькирия вылезла из автомобиля и посмотрела в сторону Бориса раздраженным взглядом. Тот в одну секунду отпрыгнул сразу на десяток метров. «Все-таки Бетайлос несомненно умен», – оценил намек на приватность беседы. «Теперь ты знаешь все», — с пафосом произнесла смерть, аж на слезу пробила, честное слово, должен понимать серьезность ситуации, поэтому давай-ка, хватит уже самостоятельности и твоих импровизаций, я сейчас вернусь в дом, девочку пока нельзя оставлять одну, к положенному времени буду здесь, в школе, тем более у тебя, присяга, торжественный момент, и эти все приедут». Валькирия еле заметно поморщилась. Причем слово эти она буквально выплюнула сквозь зубы. Судя по ее негативной реакции, речь шла о старейшинах. Госпожа сильно их не любит. Интересно, за что? Сами же, главное, слепили эту клановую систему, а теперь что-то не так. В общем, иди отдыхай, скоро увидимся. Набирайся сил, нам предстоит много дел. Закончила она и пошла обратно к машине. Мы с Борисом, что вполне закономерно, тоже пошли, но в другую сторону, к нашему бараку. По дороге я молчал, ничего не говорил, но сейчас, когда вся наша милая компания в сборе, решил высказаться. «Господин злится», — поинтересовался Бетайлос, и вроде бы вопрос был задан с почтением, но с другой стороны, прям чувствовался в интонациях Бориса ироничный подтекст. «О-о-о, ты открылся ему?» Влад, как ни в чем не бывало, зевнул, потянулся и принял сидячее положение. «Давно пора, так будет легче и проще. Охренеть!» Мое настроение испортилось еще больше. «Ты знал, что Борька строит из себя дурака?» Я с мрачным видом уставился на мальчишку. «Конечно, это ведь очевидно. Внутри Бориса находится что-то темное, но живое. А сам Борис мертв. И вот это темное, оно разумно. Я не знаю, как объяснить, потому что раньше ничего подобного не видел. Но я раньше вообще ничего не видел. Меня постоянно держали в заперти. Всю жизнь. В специальной комнате держали». Владик пожал плечами, при этом глядя на меня невинным, чистым взглядом. «Ну просто милейший ребенок. Класс». Я развел руками. «В этом мире кто-то вообще собирается со мной считаться? А, ну так, шутки ради. Почему не сказал про Бориса? Так ты не спрашивал». Мальчишка таращился на меня своими прекрасными синими глазищами, и я снова подумал, как же сильно он похож на смерть. Впрочем, не только на нее. Чего я зациклился-то? Пацан вообще в принципе похож на высших. Интересно, а как они этих детишек творили? Каждый давал часть своей силы и ее распределили или просто смешали в кучу. А-а-а, я прямо зацепился за слова Владика. Они для меня как красный маячок сработали. Не спрашивал. Ага, про Борьку, может, и не спрашивал. Но про тебя, что про меня? Спросил Владик и смущенно отвел взгляд. Знает кошка, в чьи тапки нагадила. Про тебя спрашивал. Нормально, между прочим. А ты из меня тоже взялся идиота делать. Все вы тут одним миром мазаны. Ты знаешь, голос Владика стал тише. Он сильно расстроился почему-то. Представляешь, у меня сегодня просто ночь открытий. Сначала я выяснил, что мой слуга – злобный дух. Ну, это ладно, я некромант. Бывало и похуже. Но этот. Я уставился на Бориса со злостью. Это Бетайлос решил, будто он умнее меня. Потом мне сообщили, что ты – какой-то дурацкий артефакт. Я не стал миндальничать и подбирать выражение. Смерть сказала, чудо-детишки сами прекрасно знают, что они не совсем детишки. А-а-а-о, ты некромант. Владик вскочил с кровати и замер, уставившись на меня восхищенным взглядом. Тьфу, кто о чем? Плюнул я в сердцах, а потом сообразил, что именно в вопросе мальчишки выглядит немного странно. Эта странность зацепила краешек моего сознания. Подожди, откуда ты вообще знаешь это слово? Вы ведь, ну и вы же, великая тьма. Не так просто сказать пацану, который смотрит на меня с восторгом, что он, как бы, не человек, а предмет. Однако, Влад сам произнес это вслух. Имеешь в виду, что я артефакт? Да, это так, но во мне память. Я знаю все. Просто ничего этого никогда не видел. Какая память? Тут же сделал стойку я. Потому что смерть своими рассказами с одной стороны, внесла некоторую ясность, но с другой, окончательно запутала. К примеру, о создании чудесных детишек она так и не рассказала подробно. А мне бы очень хотелось знать, что вообще из себя представляет тот же Владик. «Вся», — ответил мальчишка после секундной паузы. «Так, хорошо, чья память?» «Зашел я с обходных путей. Всех», — с невозмутимым лицом сообщил Влад. «Ясно. Значит, откровенничать ты по-прежнему не собираешься». Я кивнул. «Хорошо. Подождем, не могу говорить об этом». Мальчишка явно расстроился из-за моей реакции. Не хочу, а не могу. Я думал, ты совсем не захочешь со мной дружить, если узнаешь, кем являюсь. Я ведь, получается, не такой, как все. Я – явление, предмет, хранилище для чего-то важного, но сам таким не являюсь. А я очень хотел подружиться. Переход был неожиданный и какой-то человечный, что ли. И еще, совершенно детский. Это, великая тьма, существо, которому почти 2000 лет. Сила, запечатанная в оболочку. Да уж дружить. Он просто хотел, чтоб я с ним дружил. Оборешься, честное слово. Ладно, разберемся. Я махнул рукой в сторону кровати. Ложись спать. Пару часов еще есть. И мне вообще без разницы, кто ты там есть на самом деле. Понял, я тебя взял с собой, ничего не зная о тебе. Считал просто мальчишкой. А вот ты. Мое внимание переключилось на Бориса. Тот сразу изобразил смущение. Ну да, верю я. Как же? Значит, повелитель злобных бетайлосов. Неожиданно. А я-то как удивился, господин. Борис расплылся в широкой улыбке. Представляешь, сижу, никого не трогаю. Планирую выбраться наверх и прихватить какого-нибудь человечишку за задницу. А тут ты, вернее, сначала какая-то неведомая сила взяла меня за шиворот и потащила. Я даже опешил от такой наглости. Все же необычным духом являюсь. Десятки тысяч у меня в подчинении. Думаю, ну сейчас, если это какой-то маг-недоучка опять формулы неправильно выучил, пришибу идиота. Ты же знаешь, как любят эти дурацкие маги вызывать то духов, то демонов. Им прямо не имется заполучить себе такого слугу. А потом, раз, бдыщ, бабах, Борис, активно жестикулируя, изобразил что-то наподобие взрыва. Даже подпрыгнул на месте несколько раз. Циркач нашелся. Сначала меня будто непробиваемую стену расплющило. И потом еще несколько раз ударило. Сильно, между прочим. Теперь-то я понимаю, мир просто закрытый, изолированный, мертвый. Конечно, не пускал. Приложила башкой нехило. Я еще больше разозлился. Вообще думал, как только окажусь на поверхности, порву дебила на куски. Они же не понимают, что такое настоящий призыв. Все время тупит. И вдруг, свет. Борис расправил плечи, раскинул руки и поднял голову к потолку, прикрыв глаза. Этот свет был прекрасен. Он наполнял меня состоянием восторга. Никогда прежде ничего подобного не испытывал. Борька резко перестал изображать из себя горного монаха-отшельника и посмотрел на меня. А я, чтоб ты понимал, господин, вселялся в людишек за всю свою бесконечно долгую жизнь раз. Хм, очень много раз. Но в этот момент все было по-другому. Смотрю, меня к покойнику подтягивает. Я обалдел, если честно. Мертвые нам вроде бы недоступны. Там зацепиться ни за что. Но это был не простой покойник. Его душа он билась птицей, пойманной в силки. Юношу опутывала паутина. Черная. Вот, как сейчас на мне. Именно она не отпускала душу. А затем меня буквально всосало в это тело. Вот в это. Бетайлос положил ладонь себе на грудь. Это просто восхитительно, господин. Я не могу передать словами, насколько. Обычно, когда мы вселяемся в людишек, они живые. приходится все время бороться с сопротивлением, и тело, выходит, не до конца мое, вернее, совсем не мое, я просто словно на чужую жилплощадь заехал, но каждую минуту заглядывает хозяин и орет: «Выметайся, сам понимаешь, нормально не кайфанешь», а тут, Борька покрутился на месте, демонстрируя нам с Владиком самого себя, я словно настоящий человек, сосуд полностью принадлежит мне, а душа, она дает возможность чувствовать, понимаешь, вкус, запах, все ощущения при мне, я будто стал самым настоящим человеком, только гораздо сильнее, и бессмертен, ну, почти, чисто теоретически, если кто-то ухитрился разорвать паутину, выпустить душу, а потом порубить тело на куски, наверное, я вернусь в тень, лечить его тоже сложновато, процессы жизнедеятельности остановились, но это все мелочи, я твой покорный слуга. Борис опустился на одно колено и склонил голову, выражая почтение. Ну, скажу честно, сам не ожидал такого, да встань уже, хватит кривляться, что я, вас, бетайлосов не знаю, хитрые сволочи, не надо мне тут вассальную преданность изображать, встань, я сделал жест рукой снизу вверх. Борька послушно вскочил на ноги, пряча довольную улыбку. «Как дети, честное слово, тебе просто сейчас до ужаса нравится изображать человека и все человеческие чувства. Посмотри, как рожа светится. Но в любом случае, конечно, факт твоей службы радует». «Да, господин, я сразу не решился объявить свое присутствие. Не злись, не гневайся, не ругайся. Просто в момент понял, что ты некромант, несмотря на юный возраст, видел формулы, которые ты рисовал на земле, а некроманты нас изгоняют. Тут, конечно, история немного другая. Позвал-то меня ты. Однако, я в первые же минуты сообразил, тебе и невдомек было, кого притянула твоя сила. Просто опасался говорить правду. Но с первого дня служил тебе исправно. Ты, мой господин, мой хозяин. Потому высшее не может мне приказывать. И причинить вред тоже не может. Так, стоп, я секунду подумал. Потом все-таки решил спросить, а вдруг именно Бетайлос сможет объяснить, как это все могло получиться. Все же он, можно сказать, главный объект эксперимента. Давай вот в этом месте задержимся. Ты увидел меня и формулы. Там все было правильно, само собой. Сотни лет их рисовал, но они предназначены для создания обычного мертвяка. А обычный мертвяк никакие души в себе не держит, духов не таскает в теле. Скажи-ка мне, Борис, ты ведь множество раз вселялся в одержимых. Что пошло не так? Ничего. Кстати, что по-прежнему зову тебя Борисом? Все хорошо, господин. Мне так больше нравится. Человечно. А твой вопрос? Думаю, дело в той силе, которая тебя наполняет. Ты хотел создать мертвяка, а их, насколько мне известно, двигает воля некроманта, подпитанная вашей госпожой. Но, у тебя ведь больше нет госпожи. Ты сам теперь ХМ. Борис неуверенно замолчал, и выглядеть при этом стал как-то испуганно, будто, если он произнесет свои мысли вслух, то случится апокалипсис. «Ну, говори, мне важно знать, что видишь ты, когда смотришь на меня, ты, Бетайлос, тебе доступно рассмотреть многое, почти все, я ведь со стороны не имею возможности себя оценить, я вообще ни черта не вижу, смотрю на Владика, обычный пацан». Смотрю на тебя, мертвяк со светящейся печатью, и если бы не твое поведение, про Бетайлоса не подумал бы. Откровенно говоря, у меня внутри появилось легкое волнение. Нет, чисто теоретически я давно понял, что сила действительно во мне. Я не чувствую, конечно, каких-то глобальных изменений. К примеру, чихнул, половину мира схреначило. Но в то же время, мне точно не нужно больше подпитываться. То есть... К примеру, в гостях у дома воды я все прекрасно сделал самостоятельно, с решеткой имею в виду. Причем для меня это было абсолютно простым действием. Умылся, причесался, почистил зубы, применил заклинание «Могильная гниль». Потом на кладбище, когда я покойника надул словно воздушный шар, я ведь его реально надул, без напряжения. Ну, про Бориса вообще молчу, однако предполагать и знать... Совершенно разные вещи, а Бетайлос и правда должен видеть мою суть, он – существо истины, тот, кто сам стал злобным духом, напитавшись силой, которую высшие вложили в создание низшей реальности. Ты ведь точь-в-точь, как твоя госпожа, которая тебе больше не госпожа, произнес Борис тихо, смотрел он при этом на меня с очень странным выражением, хотя, даже не так, ты, больше, чем твоя госпожа. Вот я гляжу на тебя и вижу перед собой человека, маленького совсем, дитя. На нее гляжу и вижу высшую. Вижу, что в ней есть сила. Вижу, что она очень могущественная. Но ты, в твоих жилах течет не кровь, хозяин. В твоих жилах течет то, что внутри высшей лишь мерцает клубочком. Клубочек такой, понимаешь, он у нее вот тут, прямо как у меня.